Правило первое. Сместите себя от «черт возьми» к «согласен». Ключ к победе – это самообладание в условиях стресса. Пол Браун, тренер команд чемпионов по американскому футболу. «Марк, у меня кружится голова от волнения», – сказал мне по телефону Джим Матца, CEO и председатель совета директоров Advanced Medical Optics. Джим – один из самых этичных и эффективных лидеров, каких я только видел. Но даже от столь замечательного человека услышать такие слова – это большой шок. Тем более, что именно в этот день 2007 года компания Джима была в центре ситуации, которую большинство людей назвало бы кризисом. Не дожидаясь разрешения совета, Джим распорядился отозвать партию глазного раствора, как только узнал, что препарат может спровоцировать инфицирование роговицы. Я позвонил Джиму, чтобы сказать, насколько я восхищаюсь его поступком, который напомнил мне оперативный отзыв Джеймсом Бурком Тейлинола, когда в нескольких упаковках обнаружили цианид. «Мы великая компания, абсолютно прозрачная, имеющая правильное представление о ценностях и кодекс поведения, которого мы придерживаемся. Я взволнован, потому что знаю, этот случай – одна из редких возможностей, которая сделает нашу компанию и меня лучше», – ответил мне Джим, а затем сказал нечто, что удивило меня еще больше. «Если ты преодолеваешь искушение сделать что-то, что ухудшит ситуацию, когда случаются неприятности, то узнаешь о своей компании и о себе столько интересного, сколько никогда бы не узнал в обычных условиях». Решение Джима стоило большого мужества, которая окупилась для Ама, сумевшей выстоять в шторм. Более того, в процессе выхода из кризиса компания улучшила свою и без того надежную репутацию партнера, достойного доверия потребителей и инвесторов, и в любой ситуации придерживающегося норм этики. В чем же разница между Джимом и теми бизнес-лидерами, которые впадают в панику? Лгут, пытаются скрыть проблемы или просто выпускают штурвал из рук. В способности подняться над кризисом и действовать правильно под любым давлением. Это ум и этические принципы, а также способность преодолеть первичную реакцию, страх, который является универсальной человеческой реакцией на кризис. У меня нет никакого сомнения, что в первые мгновения кризиса Джим испытал точно такой же испуг, какой испытывают все люди. Но он не застыл в этом состоянии. Напротив, его глубоко укорененные базовые ценности предотвратили взрыв эмоций, который мог привести к необдуманным действиям. В результате, в ситуации, когда другие испытывают искушение спрятаться или кого-то обвинить, или потерять контроль, Джим сохранил способность быстро и эффективно думать, решать и сохранять коммуникации. Прежде всего, установите контакт с самим собой. Способность удерживать свои эмоции под контролем – это не только ключ к тому, чтобы стать великим лидером, подобно Джиму. Это также важнейший ключ к обретению способности налаживать контакт с другими людьми, особенно в ситуациях стресса и неопределенности. Именно благодаря этой способности спокойный и контролирующий себя переговорщик может установить контакт с теми, кто выглядит абсолютно недоступным, с захватчиками заложников. И наоборот, человек кричащий, плачущий или ноющий может оттолкнуть от себя самого спокойного и эмпатичного слушателя. В следующих главах вы изучите много техник для изменения отношения к другим людям. Но самое главное, чему вы должны научиться – как контролировать собственные мысли и эмоции. В большинстве случаев это основа успешных коммуникаций. Искусство самоконтроля изменит вашу жизнь, потому что только оно может удержать вас от того, чтобы стать врагом самому себе, когда необходимо установить контакт с людьми в стрессовой ситуации. Конечно, не все межличностные конфликты приводят к стрессу, но некоторые все-таки приводят, и именно они создают или разрушают вашу карьеру или личные отношения. Более того, именно к связанным с наибольшим стрессом столкновениям вы, как правило, оказываетесь меньше всего подготовлены. Холодные звонки, взбешенный клиент, сложное собеседование при приеме на работу, рассерженный супруг, дерзко ведущий себя ребенок, все эти ситуации могут подвести ваши эмоции к точке, когда вы потеряете способность ясно мыслить. А если это случится, вы проиграете. Поэтому первое и самое важное правило для удержания контроля в ситуации стресса таково. Возьмите себя в руки. Именно поэтому стюардессы инструктируют вас перед началом полета. В случае разгерметизации сначала наденьте кислородную маску на себя и только потом на ребенка. Хорошие новости состоят в том, что установить контроль над самим собой намного проще, чем вы думаете. Главное – скорость. На самом деле, вы, скорее всего, уже знаете, как разумно вести себя в проблемных ситуациях. Вы точно знаете, как перейти из режима атаки в эмоциональный, а из него в разумный. К сожалению, вы, скорее всего, не знаете, как проделать все эти переходы максимально быстро. Обычно происходит примерно следующее. Через несколько минут после вызвавшего стресс столкновения вы слегка успокаиваетесь. Ваш пульс и дыхание понемногу замедляются. Через несколько десятков минут вы, скорее всего, достигаете уровня самоконтроля, достаточного для того, чтобы начать обдумывать возможные варианты. А еще через несколько часов вы уже можете принимать решение. Но зачастую этот момент приходит слишком поздно. Вы уже потеряли клиента, стали врагом своему боссу или коллеге, или убедили своего партнера в том, что с вами невозможно иметь дело. К этому времени вы уже упустили момент, когда еще можно было сделать отличное замечание или произвести хорошее первое впечатление. Где же решение? В случае серьезного конфликта, чтобы сохранить шансы на общение с оппонентом, вы должны взять под контроль свои мысли и эмоции за считанные минуты, а не часы. Вы должны практически мгновенно переключиться с рептильного слоя вашего мозга на мозг млекопитающего и затем на мозг человека. Это звучит неправдоподобно, но это возможно. При помощи тренировки можно снизить время такого переключения до 2 минут. А когда вы это сделаете, то получите преимущество перед всеми присутствующими, потому что будете единственным человеком, способным ясно мыслить. От «черт возьми» к «согласен». Чтобы понять, как стресс мешает вашей способности устанавливать контакт с людьми, вам необходимо знать, какие этапы проходит ваше мышление в момент стресса или кризиса. Интересно, что вне зависимости от природы кризиса, ваше мышление проходит одни и те же этапы в одном и том же порядке. В кризисе небольшого масштаба ваше мышление может начать этот процесс примерно с середины. В условиях серьезного кризиса оно всегда начинает с самого начала. Я называю этот процесс «от черт возьми» к «согласен». И вот как он проходит. Движение «от черт возьми» к «согласен». Вот черт. Фаза реакции. Это катастрофа, все пропало, с этим справиться невозможно, надо удирать. Боже мой! Фаза разблокирования. Да, ну и каша. Как же все это разгрести? И почему это всегда происходит со мной? Так, фаза перестройки. Кажется, это можно исправить. Хотя, конечно, ничего веселого в этом нет. Ну хорошо. Фаза перефокусирования. Я не позволю, чтобы это испортило мою жизнь, карьеру, семью, день. И мне прямо сейчас нужно сделать вот что. Согласен. Фаза переподключения. Сейчас я все исправлю. А сейчас открою секрет. Если вы знаете о существовании этих стадий и можете сознательно идентифицировать каждую из них в момент, когда она наступает, то можете управлять своим эмоциональным откликом на каждой стадии. В результате вы значительно ускорите весь процесс, сжав его до нескольких минут. Конечно, я не собираюсь вам рассказывать, что вы можете решить любой кризис за пару минут. Это невозможно. Я говорю только о том, что вы можете быстро продумать тот путь, который выведет вас к возможному решению. Когда вы это сделаете, вы сможете переключиться из режима паники в режим решения. Вы сможете произнести правильные слова и не произносить неправильных. Сила Вот черт. Для того, чтобы переключить мозг с паники на логическое мышление, важно правильно описать чувства, которые вы испытываете. Можно не произносить эти фразы вслух, если вы находитесь на людях, но надо обязательно проговорить их, если вы хотите быстро восстановить самоконтроль. Почему, спросите вы? Исследования Мэтью Либермана из UCLA показали, что когда люди описывают свои эмоции словами «испуг», «злость» и тому подобными, их миндалина почти немедленно успокаивается. UCLA – University of California, Los Angeles. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Одновременно с этим приступает к работе префронтальная кора – умная часть мозга, которая, ко всему прочему, может сдерживать эмоциональные реакции, помогая человеку спокойно обдумывать ситуацию. Именно этого вам и надо добиться. Так что, в противоположность распространенному мнению, в момент стресса вовсе не надо себе лгать, говоря «я спокоен, все в порядке». Надо сказать себе откровенно, по крайней мере, в самом начале: «Вот черт, я напуган». Упражнение «Черт возьми, согласен». Найти определение эмоциям, которые вы испытываете на каждой стадии кризиса, достаточно просто. И это часть решения. Но это только первый шаг. Именно поэтому те, кто во время кризиса ограничивается лишь криками «Черт возьми», никак к его разрешению не продвигаются. Поэтому, как только вы найдете своим эмоциям правильные имена и тем самым отыщете точку опоры для человеческого слоя мозга, вам предстоит начать постепенный подъем от паники к контролю. Вот как это надо делать. Упражнение «Черт возьми, согласен». Вот черт, фаза реакции. Не отрицайте, что вы расстроены или напуганы. Вместо этого идентифицируйте свои чувства и признайте их, назвав каждое своим именем. Если вы один, произнесите их вслух, так как физический акт выдоха дополнительно поможет вам успокоиться. Если у вас есть возможность уйти на 1-2 минуты, обязательно сделайте это. Если такой возможности нет, ни в коем случае не разговаривайте ни с кем в течение первых секунд. Вам необходимо полностью сфокусироваться на признании и идентификации своих чувств. Если у вас есть возможность хотя бы на минуту закрыть глаза, сделайте это. Боже мой! Фаза разблокирования. После того, как признаете наличие у себя мощных эмоций, начните дышать медленно и глубоко через нос, закрыв глаза, до тех пор, пока эмоции не ослабнут. После того, как вы освободитесь от эмоций, продолжайте дышать и расслабляться. Это позволит вам начать восстанавливать внутренний баланс. Так. Фаза перестройки. Продолжайте глубоко дышать и с каждым выдохом на ступеньку снижайте уровень боевой тревоги. Вам станет легче, если вы будете произносить в это время слова типа «черт возьми», «боже мой» и тому подобные. Ну хорошо, фаза перефокусирования. Начинайте думать о том, что необходимо сделать для ликвидации нанесенного ущерба и выбора наилучшего выхода из создавшейся ситуации. Согласен, фаза переподключения. Если ваши глаза были до сих пор закрыты, откройте их. Начните делать то, что решили. Конечно, вначале вам будет очень непросто быстро перемещаться по этим ступенькам. В инстинкты нашего мозга не входит быстрое и непрерывное движение от примитивных слоев к высшим. Его природа требует кричать «черт возьми» бесконечно. Однако, если вы запомните эти шаги и будете время от времени прокручивать их в голове, то в реальной жизни вы будете продвигаться все быстрее и быстрее. Примерно через полгода вы обнаружите, что в стрессовых ситуациях оказываетесь первым, кто может прийти в себя и начать действовать. Этот навык особенно необходим тем, кто подвержен так называемой испуганной агрессии. Это примерно то же самое, что можно наблюдать на выставках собак, когда внешне безобидный пудель или такса начинает угрожающе рычать на судью. Собака рычит не потому, что она хочет кого-то насмерть загрызть. Она просто слегка ошалела от шума и суматохи и целиком перешла в режим «черт возьми». Работа психиатра дает мне возможность наблюдать людей, надолго попавших в ловушку испуганной агрессии. Вы можете увидеть такую реакцию на стресс и у себя. Когда ваш голос повышается в стрессовой ситуации, вы начинаете говорить хрипло и чувствуете пульсацию вены на шее. Вы также можете осознать особую ценность такого навыка и в том случае, если вы склонны реагировать на атаку слезами. Признав необходимость плача, «Хорошо, это стадия «черт возьми», сейчас поплачу и перейду к следующей стадии». Вместо того, чтобы ему сопротивляться, вы окажетесь в более сильной позиции. Но даже если вы встречаете стресс спокойно, стоит все же поработать над закреплением этого навыка, потому что с его помощью вы сможете справляться с ситуацией еще лучше. А ведь зачастую над установлением контроля над собой быстрее даже на несколько секунд может зависеть сама возможность налаживания контакта с людьми или его потеря. Полезная мысль. Переход от «черт возьми» к «согласен» — это переход от фиксации на требованиях к окружающему миру, к тому, каким он, по вашему мнению, должен или не должен быть, но никогда не станет, к готовности принять этот мир таким, каков он есть. Практические шаги. Вспомните о худшем столкновении за прошедший год с коллегой или членом вашей семьи. Мысленно пройдите через все стадии от «черт возьми» к «согласен». Опробуйте эту технику в следующий раз, когда вам придется спорить с этим же человеком.